Вернуться в комнату все же нужно было, чтобы собрать сумку с принадлежностями для письма. Было удивительно, но я, в кои-то веки, успевал на завтрак. «И что ты думаешь о речи Каца?» — мысленно спросил я у Петра, идя по переходу на выход. «Я почему-то не думаю, что меня как-то накажут за то, что стоял в дверях подслушивая. Я даже не таился особо, поэтому это и назвать-то подслушиванием нельзя было. А что тут думать, книжки читать умные надо, да с группой своей пообщаться. Никто ведь не запрещает вам общаться и идеи друг другу подкидывать, это как-никак коллективное соревнование, выполняющее одну единственную функцию. Не быть убитым своими собственными однофакультетчиками, если ты все запоришь в единственном экземпляре». Я ничего отвечать своему двойнику не стал, обдумывая то, что он сказал. «А ведь и правда никто не запрещает нам делиться мыслями. Выполнять задания только совместно нельзя, а совет спросить всегда можно. Вот только то, что канцелярия имперское начало так открыто вмешиваться в работу школы, было как-то не совсем правильно, по-моему. За мыслями я даже не заметил, как вышел из здания. Натаха, куда ты бежишь? Все равно же знаешь, что нас поженит, если твой отец настоит. К тому же, твой двоюродный дед Иван не против, неподалеку от общежития, так интересно назывался дом, где все студенты ютились в комнатках, Наташке не давал пройти Агушин, за плечом которого торчал постоянно таскающийся за ним, словно был на привязи, Щедров. «Дюшечка, шел бы ты отсюда, по Наташе было видно, что она на взводе. Ты от Петьки уже отхватил, хочешь от меня добавки получить, а Иван мне не указ, вместе со своими коровами-дочерями. Глава моего клана, мой дед, Петр Алексеевич. Наташка, прекращай ломаться», — и этот козел схватил сестренку за руку. «Скажи, что согласна, и дед твой перестанет препоны чинить». «Да пошел ты», — она попыталась вырвать руку, но Агушин был лоб здоровый, и у нее ничего не получилось. «Отпусти, лучше по-хорошему». «Да, а утро перестало быть томным», — произнес Петр задумчиво. «Уж как я свою сеструху не перевариваю, а тут даже мне чье-то захотелось вмешаться». «Отпусти ее», — тихо проговорил я вслух, бросая сумку за землю, чтобы не мешалось, и приготовился отражать первый удар, потому что Щедров всегда бил без предупреждения. Глава 12. «Петенька, тебе больно?» — вокруг меня носилась, причитая и заламывая руки, Наташка. «Конечно больно, этот кабан мне чуть челюсть не свернул, не смог вовремя увернуться, но им тоже неплохо досталось, я подул на сбитые костяшки». Наташка тоже внесла свою лепту в мое не слишком хорошее самочувствие, вот надо было ей применять магию, когда я и так прекрасно справлялся с двумя ее такими настойчивыми поклонниками. Видимо, не верила в мою победу, в принципе, да еще и 2-1. Помощь решила, чтобы брата любимого не убили ненароком. Сестра шарахнула по нам чем-то, напомнившим мне удар молнии. К счастью, она промахнулась и нас всех троих задела лишь скользом, но и этого хватило, чтобы тряхнула до звездочек в глазах. Зацепила, правда, не только нас, но еще проходившего рядом, делающего вид, что ничего не происходит вокруг, Конева. Мы как раз в это время переместились на дорогу, так что ему пришлось едва ли не уворачиваться от нас. Ему-то как раз больше всех досталось, от лазарета он отказался, когда бегающая Наташка поняла, что зацепила невиновного, но дергала его еще несколько минут. «Ты лучше признайся, когда надумала избавиться от меня, да еще и таким жестоким способом». Я сплюнул на землю кровь, потрогал рукой челюсти, только после этого поднялся на ноги. Агушин с Щедровым уже убрались. Если судить по тому, что уходили они, повиснув друг на друге, убрались они в сторону лекаря. Я же остался лежать на земле, переводя дух. Хорошо еще, что одет я был не в школьную форму, а в тренировочный костюм, как знал, что нужно будет в комнату вернуться. Но на завтрак я опять опоздал. Так я никогда не вырасту, останусь мелким и тощим. А еще это оставляет меня не только голодным, но и злым, потому как такая вынужденная диета скверно отражается на характере. «Да как ты о таком подумать даже мог?» — взвилась Наталья. «Как у тебя язык-то повернулся, ляпнуть такое? Что, даже не думала?» «Решила, что пока случай подвернулся, можно и рискнуть». Я насмешливо посмотрел на насупленную сестру. «Ладно, не дуйся, я знаю, что хотела бы прибить, прибила бы, потому что целилась точно в Конева. Скажи, он тоже хочет твоим суженым стать или просто мордой не вышел, идиот?» — прорычала сестрица, но потом сразу же расслабилась, глядя на мою улыбку. Я изо всех сил сдерживался, чтобы не рассмеяться, но получалось у меня не так, чтобы хорошо. «Наташ, ты меня молнии этой обучи, как время будет. Весьма полезная вещь, как я погляжу. Для массового истребления в мокрой среде», — тихо добавил я, чтобы сестрица не услышала, а то действительно обидеться может. «Да этой ерунде и я тебя научить могу», — зевнув, сообщил Петр. «В тренировочном зале вроде секции для отработки заклинаний есть, вот там и потренируемся. Я плохой учитель, ты же знаешь», — Наташа снова заломила руки и подошла ко мне, осторожно касаясь пальцами моего лица. «Ну да, пара синяков там точно есть, но это не беда, я был один против двоих амбалов, и им досталось больше, хотя Наташкина молния нас, похоже, уравняла». Щедров едва не молился, когда эта дура рядышком совсем ударила, все говорил, как хорошо, что дождя нет, а только земля влажная от утренней росы. Зато Конев был и этому почему-то не рад, потому как молния ударила прямо перед его носом. «Хотя я не слишком понимаю, причем здесь дождь, но узнать хотелось бы, какой синяк огромный», она чуть не плакала. «Наташ, а ты не знаешь заклинание, которое синяк этот убрать сможет?» Я поморщился, когда она снова дотронулась до больного места, вспомнив, как Долгов убрал с моей рожи фингал, проведя над ним рукой. «Нет, лечебные заклятия не целители только на четвертом курсе изучают. Давай я тебя к целителю школьному провожу, да так пройдет». Я наклонился, чтобы поднять брошенную на землю сумку. Хорошо еще, что снять додумался, иначе, точно порвал бы. «Ты, Романов, просто магнит для неприятностей», — позади раздался раздраженный голос Клыковой. «Но тебе повезло, что я как раз с четвертого курса, и мне нужно на ком-то тренироваться». Она что-то прошептала и выкинула руку в моем направлении. По лицу прошла теплая волна, и боль в челюсти ушла, а глаз, подбитый, распахнулся, и видеть я стал, не в пример, лучше. «Все, можешь валить на свой первый урок, только переоденься, и душ быстренько прими, а то как свинья в апельсинах выглядишь». Она фыркнула и пошла к учебному корпусу. Я же некоторое время смотрел, как колыхается ее короткая юбочка, пытаясь понять, почему свинья должна быть в апельсинах. «Какой у тебя первый урок?» Наташка оглядела меня задумчиво и кивнула каким-то своим женским мыслям. «Домоводство», — я пожал плечами. «Тогда тебе действительно лучше переодеться, да душ принять. Мой тебе сестринский совет. А я, пожалуй, пойду, да ты поспеши, а то опоздаем еще. Потом отрабатывать, БРР». Наташка передернулась и, чмокнув меня в лоб, побежала в сторону столовой. «Вот, зараза, нет, чтобы предложить мне какого пирожка из столовой принести, видит же, что я на завтрак не успеваю». Не став заострять на Наташке заразе внимание, я поспешил в комнату. «Ты где был?» — на меня набросился Карамзин. «Ты почему такой грязный?» — закатил он глаза и кинулся к моему шкафу, выгребая оттуда мои вещи и кидая их мне на постель. «Давай быстрее, у нас первой парой домоводство стоит, а ты хоть представляешь, что с нами сделают, если мы опоздаем?» «С трудом, и если ты так и будешь стоять у меня на пути, размахивая своими граблями, то мы точно узнаем, что с нами сделают за опоздание». Я прошел в ванную, наскоро сполоснулся, смывая с себя грязь, пыль, траву и что-то налипшее в волосы, оделся, и мы побежали к корпусу, где должно проходить упомянутое домоводство, бегом. Это был дом, то есть, это был обычный дом, с печью, похожей на голландскую, кою дед мой, Петр Алексеевич, привез из странствий своих и приказал в каждой комнате дворцов своих поставить. На улице стояла поленница, а в стороне были свалены нерасколотые чурки. «Интересно, мы что же будем дрова рубить?» Кроме наличия печи, классная комната, где собрался вся группа нашего факультета, ничем не отличалась от классной комнаты, в которой Долгов нам щит показывал. Однако из этой комнаты вело несколько дверей, и я понятия не имею, что за этими дверьми находится. В комнате стоял мерный гул, все ученики переговаривались громким шепотом, часто при этом посматривая на Назарову, которая все больше и больше мрачнела, потому что явно ощущала неудовольствие соучеников. Вот она, сила сплетен и слухов, ведь в состязаниях из нашего курса кроме Назаровой, только я участие принимаю. В класс ввалились Щедров с Агушиным, надо же, успели, а я так надеялся, что они опоздают. Эти два амбала успели занять оставшуюся свободную парту, в середине второго ряда, которую миньоны Агушина стерегли специально для него, и даже включились в обсуждение первого задания, новость о котором каким-то образом успела просочиться из тренировочного зала наружу, когда дверь еще раз открылась и захлопнулась с такой силой, что мы все без исключения подпрыгнули. Тишина в классе. Зычный бас заставила меня пригнуться и не смело посмотреть назад на его источник. Стоящая в проходе дама обладала такими выдающимися формами, что заставили меня, да и не только меня, тихонько ойкнуть. Добавить к этому рост, превышавший рост деда моего примерно на голову, достать, коей позавидовать мог гренадерский прапорщик, и мы получим нашу преподавательницу домоводства. Думаю, что у нее и коровы сами доятся, и молоко в крынке на сметану сливают. Гренадерша прошла мимо парты, за которой стоял, приоткрыв рот, Агушин, и слегка задела ее бедром. Парта, взвизгнув по полу ножками, врезалась Агушину в живот и заставила того сесть на стул, ловя ртом воздух. Дама же, словно не заметив, что произошло, прошла к преподавательской кафедре и, встав за нее, обвела взглядом класс. Веки ее были сильно навозюканы чем-то ярко-голубым, рот на фоне пудры, покрывающий лицо, выглядел как кровавый разрез, а волосы были бело-желтого совершенно неживого цвета. «Охренеть не встать», – прошептал так тихо, что даже я его с трудом расслышал, Карамзин, а Петр только икнул и промолчал. Я, в общем-то, был с ними полностью согласен и прекрасно понимал деканов, которых корежил от одного упоминания о домоводстве. «Меня зовут Изида Петровна Громова», – представилась дама, – «и я буду учить вас не сдохнуть, если вдруг ваш клан по миру пойдет, и вы вынуждены будете сами себе кашу варить, трусы штопать и дрова рубить. Простите», – тихо произнесла девушка, чьего имени я пока не знал. «Хорошенькая брюнетка с задорными ямочками на щеках, а разве еще остались места, где дома нужно отапливать дровами? Сколько угодно, и в одной такой забытой всеми богами и властями деревни вы будете проходить недельную практику. После выполнения нашими избранными их первого задания, разумеется, потому что мы обязаны подстраиваться под некоторых». Она скривилась и пристально посмотрела на Назарову, которая под ее взглядом даже ростом меньше стала, хотя в этом году могли бы и не напрягаться так сильно. Все равно, первое задание никто не выполнит, факультеты останутся по нулям, то есть при своих, но, возможно, это включит чьи-нибудь заплесневелые мозги, и следующие задания поразят нас своей зрелищностью и брызгами адреналина вперемешку с кровью, и, возможно, отправит кого-нибудь на больничную койку, или того хуже, прибьет. Ну, это если мозги все же не отойдут от грибковой болезни, хотя бывает всякое. Пока она говорила, я пришел к нескольким выводам. Изида Петровна ненавидит состязания и всех, кто принимает в них участие, как будто мы виноваты, что Матвей выбрал нас, а также то, что в этом классе необычайно прочное стекло на окнах, которое лишь слегка позвякивало в тон раскатистому голосу наставницы. Так, оставим лирику, сейчас юноши пойдут на улицу и нарубят дрова, чтобы затопить печи на кухне, а также поучаться их, собственно, топить. На следующем уроке, послезавтра, путем жребия распределим блюда, которые юноши нам приготовят. Блюда все максимально простые и питательные, потому что при жизненных невзгодах вам всем будет не до фаршированных тутовыми шелкопрядами калибри под соусом из рамбутана, сбрызнутого соком сападила. Девушки же за эти два занятия сколотят нам достаточно табуретов, чтобы мы могли расположиться за столом и отведать то, что приготовили нам юноши. Вот это ни хрена себе, у меня слов нет, протянул Петр. В общем, чтобы я в себя пришел, после занятий пойдем молнию разучивать, чтобы я сумел все это хоть на время забыть. А почему еду будут готовить юноши, а табуретки колотить девушки? Тихо спросила Назарова, за что получила полный презрения взгляд. Да потому что суп какой-никакой сумеет любая курица приготовить, а юноше нужно вдохновение, зато лучшие шефы получаются именно из мужчин. А вот табуретку любой парень сумеет чисто интуитивно сколотить, тогда как девушки могут остаться без седалища и сидеть всю дорогу на земле. Еще глупые вопросы есть, все очень дружно и синхронно покачали головами. Правда, я так и не понял, чем так необходим табурет в тех случаях, которые описывает Изида Петровна, ведь в такое смутное для клана время стулья будут не самой большой проблемой, а кашу можно и на земле поесть, соорудив себе лежак из веток. Этой женщине нужно надзирательницей за особо опасными и особо отмороженными преступными маньяками быть. Вот тогда они почувствуют, что такое мощная длань истинной госпожи, и будут прилежно лизать ей пятки, В голосе Петра все еще звучало потрясение. Хотя нет, они напишут петицию в общество за Ашиза и те добьются, чтобы госпоже Громовой запретили измываться над несчастными. А вот над учениками можно, они все стерпят, им не привыкать. Я хмыкнул, реагируя на слова Петра, с удивлением начиная отмечать, что некоторые слова из его лексикона мне становятся понятны, словно я всегда знал их значение. То ли память Петюни начала каким-то образом вплетаться в мою собственную, то ли Петр каким-то образом в этом способствовал. Это не могло не радовать. Не хочется стоять с открытым ртом, пока тебе некоторые фразы не разжуют и в рот не положат. Такого еще, конечно, не было, но я уже давно был готов к подобного рода конфузу. Пока он разглагольствовал, Изида Петровна обвела своими голубыми глазами класс и прошипела. Я не поняла, а что мы сидим, кого ждем? Тому, кто колун от обычного топора отличит, за урок пятерка автоматом. Та девушка, которая возьмет гвозди, а не саморезы, то же самое. Быстро, за работу. Нас как ветром сдуло. Оказавшись во дворе, я вздохнул, глядя, как парни в растерянности смотрят на кучу инструментов, лежащих перед ними. Вот поистине дом большой мамочки, хрюкнул какой-то собственной шутки Петр. Интересно, а она питается ужином из непослушных и тупых детей? Да замолчи ты, вздохнул я, прерывая его. Схватив колун за длинное топорище, я пошел к колоде, на которую поставил первую чурку. Романов, тебя дед покусал, пока ты на каникулах у него прохлаждался? Я покосился на Громову, которая задумчиво смотрела на меня. Даже, если ты схватил первый попавший в руки инструмент, я свое слово держу, пятерка за урок тобой уже получена, даже, если ты сейчас отрубишь случайно что-нибудь не особо нужное зевакам, спешащим посмотреть, какой именно топор ты выбрал. Так, все сюда, смотрим на Романова и делаем так же, как и он. Заорала она, а мне захотелось почесать ухо внутри. Чтобы хоть немного ее приглушить, я размахнулся и всадил колун в чурку, перевернув, стукнула колоду, и поднял отколотую половину, чтобы уже ее изрубить на дрова. Да, делаем, как он, а я пойду полюбуюсь, как наши великосветские девицы будут саморезы в доски молотком забивать. Она развернулась и строевым шагом удалилась, я же продолжил колоть дрова, отмечая, что все больше и больше парней занимает свободные колоды. Надеюсь, что все справятся и никто никого не зарубит, а то мало ли, в жизни и не такое случается. А ты что, правда дрова рубить умеешь? Задумчиво произнес Карамзин, вертя в руках колун. Тебе показалось, я усмехнулся, ставя на колоду новую чурку. Я просто гений иллюзий. Мне точно нужно на лето к твоему деду. Единственный раз ты у него гостил больше недели, и он из тебя подобие человека сделал, покачал Дмитрий головой и, замахнувшись, всадил колун в колоду. Чурка даже не покачнулась. Он несколько раз дернул за топорище, но всажен топор было добротно, поэтому приложенной силы не хватило, чтобы извлечь орудие на свободу. «Скажи мне, ты же вроде императором был. У вас в империи все так плохо было, если ты дрова сам колол, или у тебя в учителях было что-то похожее на Изиду Петровну?» Поди с 4 лет по двору носился. В одной руке шпага, в другой колун, а скалка в зубах, чтобы настроение мамочки не испортить. Вовсю веселился Петр. «У нас вот такого атавизма вообще нет. Дрова придумали тоже. Не в ту сторону развиваетесь, слышь, Петька, твоя империя по другой дорожке идет, в пропасть она катится. Отстань!» Мысленно отмахнулся я от него, подходя к Карамзину, который уже хватился за топорище колуна и опирался одной ногой в колоду. Когда я подошел к нему, дело сдвинулось с мертвой точки. Ну, мне так показалось на первый взгляд. Сделав очередной рывок, Карамзин упал на спину, а топорище без топора отлетело в сторону просто с нечеловеческой скоростью. «Нет, ну на минуту оставить нельзя», — прогремел голос Изиды Петровны, на который все синхронно повернулись. Она подходила к лежащему на спине Щедрову и топорищу Карамзина, которая лежала рядом с ним. «Кто это сделал? Кто бросил топорище колуна в голову своего товарища?» Я все-таки рассмеялся, глядя, как Карамзин виновато разводит руками в стороны, показывая на топор, все еще торчавший в колоде. «Да что вы такие беспомощные-то?» – зарычала преподавательница и, проведя рукой перед лицом Щедрого, привела того в чувство. «Сколько пальцев видишь?» – она помахала перед ним указательным пальцем. «Один», – неуверенно ответил Щедров, поднимаясь на ноги. «Отлично, виновник, проводи пострадавшего в лазарет, а остальные чего уставились? До конца занятия еще много времени», – еще печь успеете затопить, если все к целителю не попадете, устроив тому внеплановый праздник из стольких подопытных». Я повернулся к своей колоде и поставил на нее очередную чурку. Я умею колоть дрова, потому что учился я с упоением только тому, что было связано с охотой, а развести костер – это тоже целое искусство, но объяснять я ничего никому не буду. Вот еще, мне бы до конца урока дожить и со смеху не помереть, глядя на то, что тот же Агушин пытается сотворить с чуркой. Глава 13. Ну, и какое тебе задание досталось? Лариса Ивановна сегодня была в белой, кажущейся до странности прозрачной блузке, сквозь которую было видно кружево белья, в неизменной юбке и туфлях, чуть пониже, чем те, в которых она была при нашей первой встрече. Белокурые волосы забраны в конский хвост. Кажется, так называлась в этом мире такая прическа у женщин. Осмотрела она на меня поверх очков в тонкой золотистой оправе. Я честно старался не пялиться на нее, но получалось плохо. К тому же, эта женщина действительно была достойна того, чтобы на нее смотреть с восхищением. Ответь уже тетеньке, баран, а то она неправильно тебя поймет, или наоборот, правильно и побьет, а это может быть реально больно. Голос Петра вывел меня из ступора, и я, старательно улыбнувшись, ответил, стараясь прогнать из головы образы вышедшей из себя женщины, которая решит меня избить. Получалось плохо, потому что это еще больше разогревало фантазию, но я все же собрался с духом и выпалил. Зелье правды и доверия, библиотекарша, уже начавшая было хмуриться, сняла очки и бросила их на стол. Если она таким образом недовольство вымещает, то, возможно, Петр и прав впоследствии наказания. Они что там все с ума посходили? Покачав головой и ничего больше не добавив, она пошла, покачивая бедрами, за книгами, а я расположился за тем самым столом, за которым сидел в первое свое посещение библиотеки, стараясь не смотреть ей вслед. «Мне очень сильно не нравится, как все реагируют на твое задание», – задумчиво проговорил Петр. «Если у остальных просто махают рукой, вроде бы, вы все равно не справитесь, так что лучше не заморачивайтесь, то в твоем случае...» Чуть ли за голову не хватаются. Я не знаю, что и думать. Если оно такое же невыполнимое, как и другие, так в чем тогда причина? В Салемской ведьме, хмыкнул я, вспоминая беснующегося призрака. Надеюсь, это не она является компонентом моего зелья. Может, опасаются, что я ее откопаю и от этой находки будет еще хуже, нежели от самого зелья. А чего это ты так развеселился? Гормоны в кровь ударили? Иди побегай, ну или побей еще кого-нибудь. Сразу легче станет. Я тебе о серьезных вещах сейчас говорю, а тебе все хихоньки да хахоньки. Ведьма нужна для зелья очищения, понятия не имею, что это значит, но явно никакого отношения не имеет к нашему заданию. Голос в голове замолчал, я даже ненароком подумал, что обидел его чем, но, спустя несколько минут, Петр снова заговорил. А может, ну его, скажешь, что ничего не нашел, бывает... Все равно мало кто сможет на первый этап подготовленным прийти. Нельзя, я не удержался и вздохнул. Надо ли говорить, что это было первое, что пришло мне на ум, и я еще раз перечитал правила в уставе школы. Я же читал про этот вариант. Матвей каким-то образом может отслеживать участников и определять, насколько сильно они старались выполнить задание, и сколько же усилий надо приложить. Достаточно, для того, чтобы он счел, что участник выполнил все от него зависящее, чтобы не наложить штраф. Так тут еще и штрафы накладываются. Если бы перт был материален, то я бы увидел, как он за голову схватился. Я хренею, тетя Клава. Кстати, а где я был, когда ты устав по этому поводу открывал? Я-то откуда знаю, куда ты мог подеваться? Тут Лариса Ивановна принесла всего две книги и положила их передо мной на стол. Одна из них была довольно старая, но мое внимание почему-то привлекала ее обложка. Она казалась какой-то неестественной, отличимой от всех остальных, которые я когда-либо видел. Единственный экземпляр. Больше информации у меня по этому поводу нет. И запомни, книга очень старая и ценная, поэтому будешь работать вот в этом. Она бросила передо мной белые перчатки и не отошла, пока я не надел их на руки. Как ты понимаешь, книгу из библиотеки выносить нельзя. Работай здесь. А что, защиту не будете ставить? Спросил я, не торопясь открывать книгу. В этом нет необходимости. Книги не опасны, тем более, что собранные здесь рецепты практически невозможно реализовать из-за невозможности найти компоненты. Лариса Ивановна прошла за свой стол и, сев за него, открыла какой-то журнал и погрузилась в чтение. Я сел за стол и открыл книгу, все еще удивляясь структуре обложки и переплета. Кожа была странная, черная, выкрашенная, но подобной текстуры я ранее никогда не встречал. Кожа, как оказалось, на самом деле была тонкая, натянутая на деревянную дощечку, края которой были обиты серебряными вставками. Почему-то ее даже открывать мне не хотелось, не то, чтобы знакомиться с содержимым. Ну-ка, странная кожа, интересно, чья она, надеюсь, не человеческая. Он противно захихикал, отчего мне захотелось отбросить книгу в сторону. Удивительно, что это зелье находится в такой древности. Даже интересно стало, из чего оно делается. Может, там в составе чешуя дракона и кровь девственницы. Ну, тогда понятно, почему они так переживают. Если чешую еще можно поднапрячься и достать, то вот с девственницами, скорее всего, жуткий дефицит. Я перестал обращать внимание на бубнишку и приступил к изучению книги, которая была датирована 1599 годом и написана на иностранном языке, скорее всего, на латыни, но я могу ошибаться, потому что латынь знаю плохо, в отличие от немецкого, французского и греческого. Вторая книга была обычная, просто пояснение, где какие животные водятся, какие растения где встречаются, и когда их добывали в последний раз. Значит, сам состав зелья находится в первой книге. А перевода нет, обратился я к Ларисе Ивановне, отрывая взгляд от книги. Ах да, совсем забыла. Она поднялась и, подойдя ко мне, взяла книгу в руки и несколько раз потрясла. Потом положила ее передо мной и вернулась на свое место. Я скептически смотрел на книгу, не спеша ее раскрывать. Петр молчал, поэтому я глубоко вздохнул и открыл книгу, глядя на содержание, написанное понятным мне русским языком. А как, ладно, неважно, я решил не отвлекать больше библиотекаря, потом спрошу. Не слишком хочется казаться перед ней идиотом, особенно, если такого рода информация тут в порядке вещей. Так посмотрим, что же мне нужно приготовить. Я провел пальцем по содержанию и нашел в нем свое задание, и погрузился в чтение. Итак, зелье правды и доверия весьма нужная вещь оказалась, и, если ее можно было сделать, то в иной ситуации вовсе необходимое. Действовало оно следующим образом. Ты сам выпиваешь зелье, именно сам, а не тот, чье доверие ты хочешь вызвать, и ровно на час становишься для всех встречных лучшим другом, которому все правдиво отвечают на все вопросы, и делают для своего лучшего друга все, что пожелаешь. Изготовлялось оно элементарно. Нужно было просто смешать определенные ингредиенты в определенных количествах и в определенной последовательности. Все. Ничего варить, взрывать, замораживать и, что там еще делают с зельями, конкретно с этим делать было не нужно. Да и самих ингредиентов нужно для приготовления всего 5. Правда, как оказалось, оно было запрещено для использования частным лицам еще в середине 17 века. Интересно, а приготовление и использование его в стенах школы в рамках состязания является очень серьезным правонарушением или никто на это внимание не обратит? А есть ли какие-то инструменты отслеживания? Нет, не подумай ничего, я просто интересуюсь. Эх, было бы со мной мое тело, когда такие перспективы открываются. Петр замолчал, видимо, обдумывая эти самые перспективы. Но я пробежался по содержанию второй книги и глубоко задумался. У этого зелья было всего 2 недостатка. Его нельзя было применять чаще, чем 1 раз в 2 недели, иначе можно было отравиться, и 2 из 5 компонентов невозможно было достать. Так, нам нужно пучок крапивы, ну, этого добра везде навалом, но лучше поторопиться, иначе она уйдет под снег, и тогда редких ингредиентов станет 3, а не 2, начал перечислять Петр. Ложка сахара, ну, это вообще не проблема, так же, как и голубая глина, узнать, где ее добывают, и съездить туда правилами дозволяется. Кстати, а сахар ты сам из свеклы должен добыть, или его все-таки можно купить? А сахар какой, свекольный или тростниковый, а может пальмовый или солодовый? Прочти еще раз, может, я чего не разглядел, не уточняется. Значит, наверное, обычный. Обычный у тебя дома был в каменном веке, в котором ты жил, охотясь на медведя с благородной рогатиной, а не покупая медвежатину в магазине. Скорее всего, без разницы. Мысленно прорычал я в ответ, понимая, что Петр просто издевается надо мной. Но думаю, что до такой дурости даже устроители состязания не додумались, но я все же утащу немного из столовой, не купил и сам добыл, все условия соблюдены. «Так, и что там у нас осталось из трудновыполнимых?» «Лепесток кувшинки сизой», — прочитал я, — «водится только в одном водоеме, в том, что на территории школьного парка расположен. Проблема в том, что это озеро облюбовала водная нечисть, и теперь к озеру никому не пройти, если не хочешь, чтобы тебя утопили и сожрали». «Да», — протянул Петр, — «а что там с последним?» «Три шерстинки из шерсти магической пантеры», — прочитал я, и тут же во второй книге нашел эту самую пантеру. «Вот, неуязвима к магическим эманациям, причем всем, обладает эмпатическими способностями, в пасти имеет два ядовитых зуба. Яд считается смертельным, противоядия от него не существует. Примерно в полтора раза больше стандартной пантеры. Вот черт, а это считается трудновыполнимым или невыполнимым?» «Невыполнимым», — я стукнулся лбом о стол. «Магические пантеры вымерли. Последнюю особь видели 70 лет назад. Есть, конечно, вероятность, что у кого-то в частной коллекции имеется шкура, выдубленная и потерявшая почти все свои уникальные свойства, но я бы сильно на это не рассчитывал. Значит, нам нужно добыть то, что возможно, сделать усилия в плане озера, может быть даже сходить и посмотреть на него, и на этом забыть про первое состязание, как про страшный сон», — резюмировал Петр. «Да, наверное, именно так я и сделаю». Вытащив тетрадь, я тщательно переписал в нее все необходимые мне сведения, затем поднялся, забрал со стола книги и подошел к Ларисе Ивановне. Что меня поразило, так это то, что я опять в библиотеке был один. Ни один из участников не пришел, чтобы уточнить необходимые ему сведения, ни один из учеников не прибежал за необходимой ему книгой. Как они вообще учатся? А почему здесь все время пусто? — спросил я у Ларисы Ивановны, протягивая ей книги. «Из-за сети», — она отложила журнал. «Зачем куда-то идти, если можно задать вопрос в сети, и тебе будет предоставлен целый ворох ответов. Другое дело, что в этом ворохе нужно найти один правильный, но когда неправильный ответ смущал учеников. Главное, что хоть какой-то ответ есть. Я, кстати, удивлена тем, что ты ищешь ответы здесь. Я предпочитаю, чтобы ответ был все-таки правильный. Да и, в отличие от сети, здесь не нужно выбирать из кучи предложенных ответов, потому что прекрасная Лариса Ивановна сама принесет все то, что требуется, да еще и защиту поставит, если все может плачевно закончиться». Я в который раз улыбнулся. «Романов, ты просто дамский угодник», — библиотекарша забрала книги. «Ты еще что-то хотел спросить? Что я должен сделать, чтобы суметь пройти к парковому озеру?» Я выпалил это, даже особо не подумав, что несу. «Если ты не император всероссийский, то ничего», — она усмехнулась, увидев мою вытянувшуюся физиономию. «Когда-то давно между нечистью в лице Водяного и Российской империей в лице императора был заключен договор. Нечисти позволялось жить только в одном водоеме в империи, за пределы не выходить, детей не красть, юношей с дороги не сбивать и песнями волшебными на погибель не зазывать. Но и в озере том никто их трогать не будет. Ну, а если найдется идиот, который сам сунется, то он может считаться законной добычей нечистых. Так что, Романов, даже не надейся. Да я просто так поинтересовался. А можно мне в таком случае еще кое-чем поинтересоваться? К примеру, зельем очищения?» — прищурился я. Все же любопытство всегда меня преследовало меня, и я не мог не узнать все про это зелье. Все же, может, Соломон Израилевич преувеличивал, когда так отреагировал именно на его упоминание. «Тебе зачем?» — спустила она очки к переносице, пристально глядя на меня. «Есть небольшой вопрос, тем более, нам же разрешено узнавать информацию по любому вопросу, который нас будет интересовать», — улыбнулся я, стараясь сильно на нее надавить. «У меня нет литературы по данному вопросу», — скривилась она. «У меня все-таки школьная библиотека, а не закрытая секция в имперской». «Спасибо», — пробормотал я. «А ведь у меня не все так плохо в плане задания. Кому-то совсем не повезло. Хотя, может, ответ он узнает из сети? Тоже, кстати, неплохой вариант. Может, я найду более свежую информацию про кувшинки и пантеру. Тем более, мне не так уж много и надо». Библиотекарша кашлянула, выводя меня из задумчивости. «Простите», — и я направился к двери. На пороге остановился. «До свидания, Лариса Ивановна». «До свидания, Романов», — она говорила, уже не глядя на меня, а снова уткнувшись в свой журнал. «Я тут подумал», — задумчиво проговорил Петр, — «а ты ведь император». «Я не Годунов», — покачав головой, я направился к скамье, стоящей неподалеку, на которой сидела, низко опустив голову явно расстроенная Назарова. «Да нечисти на это насрать, им главное, чтобы стоящее перед ними чучело являлось императором всероссийским. Нечисть-то как бы между мирами живет, ей параллельно, кто, где, когда и как, главное, чтобы это был император, прошедший через коронацию. Вот такие моменты они прекрасно чуют. Ты ведь был коронован по всем правилам?» — спросил он с подозрением в голосе. «Конечно, а что можно еще и не по всем правилам короноваться?» Я даже крякнул от такого утверждения. «Можно, сам себя императором нарекаешь и корону на голову возлагаешь?» На этот раз голос Петра звучал назидающе. «Дурость какая! Все равно существуют определенные правила, которые никто не может нарушить, чтобы не позволить противникам воспользоваться этим и сбросить тебя, вместе с короной, кою сам на себя нацепил. Можно подумать, что в случае, если все правила соблюдены, императора будет сложно скинуть разным там заговорщикам», — хмыкнул Петр. «На самом деле, так оно и есть, помазанника Божьего гораздо труднее убрать не убивая, и не оставляя трон свободным, естественным, так сказать, путем. А теперь помолчи». Я сел рядом с Назаровой на скамью. «Что случилось? У тебя такой вид, будто ты вот-вот разрыдаешься. Меня все ненавидят». Назарова обхватила себя руками. «Еще и до этого дурацкого состязания я себя парией чувствовала, а теперь так и вообще». Ее губы задрожали, но она все же сумела взять себя в руки в последний момент. «Ничего, скоро все наладится». Я попытался ее неловко успокоить. «Нет, ничего уже не наладится, ничего», — она всхлипнула, то ли устав изображать из себя гордую принцессу, то ли по какой другой причине. Тогда я осторожно притянул ее к себе, и Ольга, правильно расценив мои действия, уткнулась мне лицом в плечо и зарыдала. Я очень осторожно гладил ее по тонкой спине, шепча какие-то глупости. Наконец, слезы иссякли, Назарова пару раз шмыгнула носом и отодвинулась. «Спасибо, что побыл моей жилеткой. Извини, я тебя отвлекла, ты же куда-то шел». «Вообще-то я шел в зал, у меня сейчас индивидуальное занятие по боевой магии с долговым». «О, а у меня тоже», — она нахмурилась. «Но что это за индивидуальное занятие, если мы на нем вдвоем будем?»